тот вечер к нам пришли Тамал Кришна Махарадж, Гирираджа Махарадж и другие преданные. Они пели красивые киртаны в комнате Враджи Лилы. Но она с волнением смотрела по сторонам. Ей хотелось узнать, приедет ли ее гуру Махарадж или нет. Хотя в ее комнате шел такой замечательный киртан, она сказала мне, что не может успокоиться. Я решила рассказать ей правду, надеясь, что она удовлетворится присутствием этих великих вайшнавов и оставит идею увидеться перед последней проверкой со своим гуру Махараджем. Я наклонилась к ее уху и сказала об ответе Гурудева, о том, что у него очень много обязанностей в Польше и что у него нет возможности приехать. Я попросила ее смотреть на духовных братьев ее гуру Махараджа, как на его представителей, посланных ей на помощь. Мне нужны его наставления. Немного помолчав, она сказала: «Я очень уважаю и ценю других духовных учителей. Они помогли мне в духовной жизни, и я не сомневаюсь в том, что они способны помочь мне и сейчас. Но мне хочется лично услышать последнее наставление от моего гуру Махараджа. Мне нужно, чтобы он был здесь и направлял меня шаг за шагом. Прежде чем уйти, мне нужно многое спросить у него. Мне нужны его наставления. Иначе как я могу воспользоваться верой в него, которую я развила за время преданного служения? Он моя жизнь и душа, и он понимает меня лучше всех». Сказав это, она разрыдалась. Вокруг нее было много старших матаджи, и они стали ей проповедовать. Я тоже пыталась проповедовать ей, но никто не мог убедить ее смириться с тем, что ей придется покинуть тело, не получив последней поддержки от своего гуру Махараджа. Потом все преданные разошлись, а она плакала всю ночь до 7 часов утра. Когда однажды утром я подошла к ее постели и спросила: «Ты хочешь, чтобы я спела для тебя гурваштуку?» Она сказала: «Да». Я начала петь, но ей не понравились или мелодия, или мое настроение. Она запела сама очень слабым, но приятным голосом. Не останавливаясь, она допела гурваштуку до конца. Из ее почти ослепших глаз текли слезы. Она так сильно была привязана к своему духовному учителю. На следующее утро врач сказал нам, что в тот день Враджа Лила могла не выжить. По милости Кришны, нам после обеда удалось связаться с гуру Махараджем, и вместе с Вайшнави Даси, моей духовной сестрой, я умоляла его приехать. Я была на исходе своих сил и просто рыдала в телефонную трубку. Я молила его о милости, и тогда он сказал: «Я приеду как можно скорее. Скажите Враджа Лили, что я еду». Я побежала в комнату Враджа Лилы сообщить эту добрую новость. Как она была счастлива! Я сказала, что до приезда Шрилы Гурудева ей нужно было продержаться 2 дня. Я просила ее: «Молись Кришне, чтобы прожить еще несколько часов, и ты дождешься своего гуру Махараджа. Он обещал приехать». Многие преданные считают, что последние дни Враджа Лила жила только для того, чтобы увидеть своего духовного учителя. Прежде чем покинуть тело, она дожидалась его. Ухудшение. В тот вечер ситуация изменилась в худшую сторону. Враджа Лила начала задыхаться. Врач сказал, что ей нужно дышать кислородом, но в тот момент достать медицинские кислородные подушки было очень сложно. Из-за празднования Дурга-пуджи почти все лавки и магазины были закрыты. Но так или иначе, по милости Кришны, один преданный принес кислородную подушку, и через час, впервые за последние несколько дней, Враджа-лила спокойно уснула. Кислород в этой подушке закончился к 5 часам дня. К счастью, кто-то привез еще 2 новых кислородных подушки из Агры, и мы подключили одну из них. Но вторую полную подушку кто-то унес, перепутав с пустой. Поэтому, когда в 11 вечера закончился кислород в подключенной подушке, мы с ужасом обнаружили, что запасная тоже была пуста. Мы знали, что если Враджа-лила проживет эту ночь, то это случится лишь благодаря ее бесконечному желанию увидеть своего духовного учителя. Всю ночь я омахивала ее и говорила на ухо: «Враджа, до приезда Шрилы Гурудева осталось 32 часа, осталось 30 часов, осталось 25 часов». На следующее утро, 12 октября, в 11 часов привезли новую кислородную подушку. Враджа-лила смогла проспать весь день и всю ночь, но иногда от боли она просыпалась и стонала. Чтобы она могла отдохнуть перед последней встречей с Гуру Махараджем, я повесила на дверь предупреждение о том, что Враджа-лилу нельзя беспокоить. Мы рассчитывали, что Шрила Гурудев приедет около 5 утра 13 октября, и с самого раннего утра я сидела у ее постели и говорила ей на ухо: «Осталось 5 часов, осталось 3 часа, осталось 2 часа». И когда, наконец, в 7 утра в комнату вошел Гуру Махарадж, я почувствовала, что с моих плеч свалилась целая вселенная. Прослушали 3-ю часть документальной радиоповести Шрилы Индрадюмны Свами «Враджа-лила». Роли исполняли: Враджа-лила, Тхатри Девидаси, Гандхарвика Гиридхари, Ама Девидаси, Индрадюмна Свами, Мурари Кришна Дас. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Звукорежиссер Сурабхи Девидаси.